Есть ли что-нибудь на Земле, что имело бы значение и могло бы даже изменить ход событий не только на Земле, но в других мирах? — спросил я своего учителя. «Есть!» — ответил мне мой учитель. «Что же это?» — спросил я. «Это...» Начал мой учитель и вдруг замолчал. Я стоял и напряженно ждал его ответа, а он молчал. И я стоял и молчал, и он молчал, и я стоял, молчал, и он молчал. Мы оба стоим и молчим. Хо-ля-ля. Мы оба стоим и молчим. Хо-ле-ле. Да-да. Мы оба стоим и молчим. 16-17 июня 1937 года. Даниил Хармс.